Работа с поставщиками для взаимного обучения бережливому производству. Свои навыки применения бережливого производства Toyota совершенствует, работая с поставщиками над совместными проектами. Toyota нужны поставщики, которые не хуже ее собственных заводов освоили производство высококачественных деталей и их поставку по системе точно вовремя. Более того, Toyota не может снижать затраты, если затраты не снижают поставщики. Toyota использует много методов, чтобы учиться вместе с поставщиками, предпочитая процесс обучения на практике, при котором учеба в аудитории сводится к минимуму. Самое важное узнается в процессе работы в цехе. Прежде всего, все основные поставщики входят в ассоциацию поставщиков Toyota. На протяжении года главные поставщики встречаются, обмениваются методами работы и иной информацией и обсуждают общие проблемы. Существуют специальные комиссии, которые занимаются конкретными вопросами, включая совместные проекты. Семинары по совершенствованию навыков работы были впервые созданы в 1977 году в Японии по инициативе консультационного отдела по операционному менеджменту. Консультационный отдел – это элитный корпус экспертов по бережливому производству. Отдел был сформирован для совершенствования работы Toyota и ее поставщиков. Сегодня в него входят около 6 старших гуру по бережливому производству и примерно 50 консультантов. Среди них молодые технологи, которые сменяются каждые 3 года, готовясь на такой работе возглавить производство. Руководят консультационным отделом только лучшие специалисты по бережливому производству. Около 60 основных поставщиков Toyota объединяются в группы по географическому принципу и типу выпускаемых деталей. Эти компании поочередно работают над проектами продолжительностью в 3-4 месяца. Они выбирают тему и приступают к работе. Сюда же регулярно приходят представители других поставщиков и дают свои рекомендации. Эксперт консультационного отдела по бережливому производству посещает завод каждую неделю, также давая рекомендации. Для обмена опытом консультационный отдел устраивает ежегодные конференции. При выполнении проектов ставятся и решаются очень сложные задачи. Такие семинары для поставщиков Toyota в Японии разительно отличаются от семинаров в США. Это обязательные мероприятия. Отказаться от них нельзя. Toyota сама отбирает будущих участников. От каждого поставщика в семинаре участвуют от 3 до 5 человек. Toyota отправляет своих экспертов по бережливому производству на завод. Они анализируют работу этого предприятия и ставят задачу, например, сократить число рабочих, обслуживающих линию, на 10 операторов. У представителя поставщика есть месяц на то, чтобы найти решение. После этого эксперты снова приходят на завод, чтобы проверить, выполнил ли поставщик задачу. Нередко эксперты при этом разговаривают с представителями поставщика очень резко, оскорбляя и ругая их. В прошлом было несколько случаев, когда участники таких семинаров после нервных срывов уходили с работы. В США Toyota применяет менее жесткую версию бережливого производства. Но если вы прошли через это в Японии, вы обретете куда большую уверенность в себе. Постепенно Toyota изменила стиль проведения таких мероприятий, который стал более доброжелательным. В особенности это относится к США, где менеджеры Toyota на собственном опыте убедились, что карательные методы не работают. Проводя подобные мероприятия с американскими поставщиками, они используют самые разные формы работы. Эксперты Toyota обнаружили, что поставщиков следует группировать по уровню подготовки в отношении бережливого производства, поскольку в этом аспекте они очень сильно различаются между собой. В Америке деятельностью очень близкой к деятельности консультационного отдела, занимается Центр поддержки поставщиков Toyota. Его возглавляет бывший член консультационного отдела. Перечень осваиваемых здесь тем составлялся с учетом особенностей американской культуры. Основное внимание по-прежнему уделяется проектам. Раньше поставщики и компании, не имевшие отношения к автомобильной промышленности, должны были подавать специальные прошения, чтобы стать клиентами. Вначале услуги были бесплатными, но потом Центр поддержки поставщиков Toyota превратился в фирму, которая стала оказывать платные консультационные услуги. Центр поддержки выявляет потребности предприятия, а затем выбирает одну из производственных линий для реализации проекта. Проект представляет собой создание образцовой линии. Здесь происходит внедрение бережливого производства в полном объеме, со всеми элементами системы точно вовремя, стандартной работой и так далее. Результаты деятельности Центра поддержки впечатляют. Так, к 1997 году он осуществил 31 проект, и каждый раз результаты говорили сами за себя. Объем запасов снижался в среднем на 75%. Производительность в среднем повышалась на 124%. Освобождались площади, повышалось качество. Отпадала необходимость в срочной отправке грузов.